Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 21 ноября. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – «Дурительная машина путинской псевдовоенной пропаганды». Доктор Геббельс рыдает от зависти на том свете. И прежде чем начать передачу, я напомню, что у нас работает чат. Туда можно задавать вопросы. Сергей, давайте прокомментируем тему. Сегодня наша передача посвящена интернет-ролику под названием «Оружие России. Лучшее из лучших». В одной программе весь этот фильм невозможно прокомментировать. Он слишком длинный, слишком много образцов в нем принимает участие. Поэтому мы сделаем точно так же, как сделали организаторы и авторы этого ролика. Вот, они пошли по пути того, что сначала находится на земле, затем, что летает, и закончили тем, что ходит по морю, как раньше говорили. Но сейчас уже эти слова неуместны в описании всего этого. Именно что плавает. Вот и у нас будет три передачи, которые мы посвятим всем этим трем составляющим. Сегодня мы будем говорить только о той части фильма, где идет упоминание того, что воюет на земле. Как в передачах, поговорка «лучший враг хорошего» – это русское выражение, которое было в России в ходу до 1917 года. Именно после 1917 года начали создавать лучшее в мире. Вот для того, чтобы понять, о чем речь идет вообще в этом фильме, можно обратить внимание на первую цитату, которую произносит, в принципе, человек, который является конструктором. «Мы создаем передовое оснащение, в том числе вооружение для наших защитников Отечества». Потому что без этого нового вооружения они никого не защитят. В лучшем случае погибнут. Сейчас одним моральным духом и физическими данными бойцов выиграть войну нельзя. Обязательно должно быть в дополнение к этому современное эффективное вооружение. Если вы этого не будете иметь, какими бы вы ни были отважными, вы войну проиграете. Поэтому не оружие убийства, а оружие защиты страны. Это слова Василия Грязева, заместителя генерального конструктора КБ «Приборостроение». Этот человек верит и говорит в то, в чем он не разбирается, более того, того, что он вообще не понимает. Свое непонимание этот человек передает другим людям. И именно от этого зараза ширится и распространяется, как инфекционное заболевание. Собственно, почему вот это современное и эффективное вооружение, оно не всегда может оказаться современным и эффективным, мы, в принципе, в передаче приведем конкретные даже доказательства в нашей сегодняшней передаче, что дело далеко не в современности и далеко не в эффективности, абсолютно. Вот. И если честно сказать, то до просмотра этого фильма лично я был несколько в большей степени уважения к конструктору Грязеву. Но, видно, всему вот приходит свое время, поэтому мы не разочаровались, мы просто в очередной раз поняли, что в россияне, окромя русского народа, там все остальные деятели, которые не понимают, что такое русский народ, это не деятели вообще. Вот в качестве понимания, что первоосновой борьбы является дух, а не вооружение, приведу другую цитату, которую мы уже неоднократно приводили, и которую мы будем постоянно приводить в качестве любого вообще доказательства того, что совершенно не вооружение влияет вообще ни на что. Это цитата из воспоминаний недочеловека под кодовым наименованием Паша Грачев. Приезжает Ельцин со своей свитой, и в процессе этого знакомства мне показалось, что это довольно-таки приятный, умный, самостоятельный человек, Честно говоря, уже тогда мне он очень понравился. Хотя мне неоднократно звонил Очалов и говорил: «Ты смотри, как мы тебя инструктировали, так себя и веди». Ну, я ему отвечал: «Владислав Алексеевич, он нормальный человек, почему я должен показывать не то, что есть в воздушно-десантных войсках? Ну, смотри, только не корми и не пои его». Ну, я пострелял, поводил. Потом Ельцин говорит: «Ну чего, обед?» А я уже дал команду начальнику тыла, чтобы в палатке хороший обед сделали. После всех показов завел его в палатку. Он посмотрел, что ему, естественно, понравился. Я спросил: «Как насчет спиртного?» Он: «С удовольствием». Вот и вся война. Или Паша Грачев не понимал того, что он творит? Все он прекрасно понимал. Но это был, и то, что он делал, называется его осознанный выбор. Вот еще одна подтверждение этого всего цитата. А команда захватить Белый дом была 17-го вечером. Очалов позвонил и говорит: «Ну вот, такая ситуация, надо будет все-таки захватить Бориса Николаевича». Я говорю: «Давайте письменный приказ, это же кровь, это же стрелять начнут везде. Они его без боя не отдадут, будет тебе письменный приказ». «Будет, буду выполнять, не будет, не буду». После этого я сразу в штабе ВДВ, тут в Сокольниках мужиков своих собрал, замов, говорю: «Так вот и так». Мы потолковали, и наши решения свели к тому, что какой бы приказ бы ни был, кровь не проливать и ничего не штурмовать. Вызвали свой спецназ, обложились, чтобы нас не захватили. Скоков, в этот момент советник Ельцина, пришел к нам. Я ему говорю: «Юр, передай Борису Николаевичу, что даже если мне будет дан приказ штурмовать вас, я не буду. Потому что прольется кровь, все это будет, все равно это будет не успех этого пьяного политбюро. А я главный боевик. Мне погибнуть запросто, но у меня есть семья, дети». Он говорит: «Спасибо». На 19 августа 1991 года, через 50 лет после нападения немцев на СССР, этот самый СССР обладал военным потенциалом, равного которому не было не только не в США, а по некоторым средствам вооружений у США и у их союзников по НАТО вместе взятым. Но это не помешало советской армии прекратить свое существование. Между прочим, это оружие было весьма современное и очень даже эффективное. Между прочим, 20 лет назад никто и подумать не мог, что на территории России, например, в Ульяновске, будет располагаться официальная база НАТО. Или вот еще пример. 22 июня 1941 года германский вермахт обладал в сравнении с СССР вовсе не совершенным оружием и далеко не современным и совершенно неэффективным. Например, по танкам. Все немецкие танки, начиная от первой модификации до четвертой, в сравнении с Т-34 и КВ, вовсе не танки, а вообще непонятно что. Возьмите пехоту вермахта, которая была вооружена сущим отстоем, карабинами образца 1898 года. Для сравнения, есть фотографии, их весьма немало, любой желающий их может найти на просторах интернета. Целые подразделения вермахта в 1941 году были вооружены трофейными винтовками Токарева под названием СВТ-40. По артиллерии точно такой же вопрос. Вся артиллерия немцев была образца Первой мировой войны. Кроме всего прочего, встречались экземпляры 19 века. Но вообще все три вот этих стечения обстоятельств совершенно не помешали этому самому немецкому вермахту дойти вообще до Москвы. И эхо той войны, между прочим, оно и до сих пор слышно. Вот два, по сути, одинаковых примера. В обоих случаях присутствовало современное и высокоэффективнейшее вооружение в РККА и в советской армии. Но даже при наличии этого нового вооружения ни РККА, ни советская армия не смогли защитить свой народ тогда, когда это от них требовалось. А защитники Родины, такие, например, как Романов и Игнатов, командовали при проведении расстрелов в октябре 93 года. И спрашивается: так может быть дело не в вооружении, а в чем-то другом? Ну, а вот мы вот перейдем все-таки к фильму. Об лучшем из лучшего оружия и будем его комментировать. Вот первое, что бросается в глаза в самом начале фильма, то, что автомат Калашникова называется русским автоматом. Сергей, разве этот автомат является русским? И как и благодаря чему он появился вообще? Разочарую всех, кто считает себя фанатом автомата Калашникова, потому что это оружие советское, а не русское. Любой желающий может найти самостоятельную информацию по этому автомату. Как оно создавалось, почему этот автомат не устраивал тех военных. Именно слово «военных» я здесь в этом контексте использую с большой буквы и без кавычек. Которые именно те люди, которые прошли Вторую мировую войну. А также почему не принимались на вооружение автоматы Барышева, Коробова, Кашкарева и Константинова. Дело совсем не в характеристиках. И не в том, что у одного было больше, а у других образцов меньше. Совсем нет. Дело все в том, что кто является автором этого автомата, мы на сегодняшний день не знаем. И мы это не выясним никогда. Если прочесть воспоминания Калашникова, то вопрос не только, ну, не отвечает, нету ответа на этот вопрос, но эти вопросы только увеличиваются. Потому что воспоминания этого конструктора – это красиво написанная сказка для наих, ну, простачков. И это, я подчеркиваю, уже не первый раз вообще оно выносилось вообще на обсуждение. Это мы только повторяем то, что проходило раньше и на что не получилось вообще никаких ответов. Мы только напомним, что как это было при принятии на вооружение этого автомата. Но основная беда Калашникова заключалась в том, что далеко не все, вот как считал сам Калашников, были моральными уродами. Вот все испытания этой новой системы проводились на Щуровском оружейном полигоне под руководством начальника испытательного отдела майора Василия Лютова, который в январе 1990 года, проживая в Киеве и зная, что ему осталось совсем недолго ввиду с болезнью, он продиктовал супруге короткие воспоминания о славном периоде своей жизни. В них есть убийственные для Калашникова острова и строки. Калашников до прихода в мое подразделение работал в Алма-Ате в паре с оружейником Казаковым. Они занимались созданием автоматов и пулеметов, образцы которых присылались для испытания на научно-исследовательский полигон главного артиллерийского управления в Щурово. Однако эти образцы даже не подвергались испытаниям стрельбой, поскольку это были очень примитивные разработки. Поэтому, вопреки тому, что пишет и рассказывает о себе Калашников в газетах и журналах, ответственно заявляю, что во время работы в Казахстане он ничего путного не создал. Это был человек, который был современником Калашникова и который занимал весьма ответственную должность. Я напоминаю, что человек Василий Лютый, майор в воинском звании, он был начальником испытательного отдела, и у него была достаточно серьезная на нем была ответственность по поводу того, что, где и как, и какую подпись под какими документами ставить. И этот человек, кроме всего прочего, до 1944 года принимал участие в боевых действиях. И не так, как принимал об этом Калашников. И отправили его туда, на этот полигон, вовсе не с тем, что Лютый был какой-то там непонятный человек, а как раз в соответствии совсем наоборот. Эти же слова начальника испытательного отдела, вот, главного артиллерийского управления на полигоне в Щурово, подтверждал, между прочим, главный конструктор Ковровского оружейного конструкторского бюро Константинов. Никто Калашникова не опередит, поскольку премии вместе с ним получают определенные высокие чиновники. Смог бы никому неизвестный сержант с образованием 7 классов одержать победу в состязании с опытными конструкторами-оружейниками, если бы за его спиной не стояла определенная группа знающих и власть имеющих людей? Я думаю, вряд ли. Особенно если учесть, что первый автомат Калашникова был забракован без права на доработку. По сравнению с другими конструкторами-оружейниками, Калашников практически не имеет оружейных элементов, им изобретенных и защищенных авторскими свидетельствами. Известно из них лишь одно. И то в упоминании четырех других соавторов. Калашников не оружейник. Это подставное лицо, вытянутое за уши. Ну и между прочим, о том, что в конструкции автомата, так называемого Калашникова, используются идеи других оружейников, того же Советского Союза, ну, собственно, говорилось уже не один раз. Сергей, а что тогда уникального в автомате Калашникова? Действительно ли он лучший в мире, и ему нет аналогов? Дело в том, что автомат Калашникова полностью отвечал советской концепции ведения войны вообще. А к русской тактике эта концепция не имеет ни малейшего отношения. Советская концепция ведения войны – это людские волны. Это тактика и стратегия китайского такого деятеля империи Цин, который называется Цин Шихуанди. Это его изобретение, это он планировал все эти людские волны, и его есть изобретение. В этой концепции человеку нет места вообще. Человек не более чем уголь для топки. Главное в этом деле создать и произвести оружие, которое можно производить вообще где угодно. Например, в любом цеху, где есть самые простые станки. Но для окончательной сборки того же автомата не требовалось, и принципиально стоял вопрос, чтобы не требовалось вообще никакого образования. Потому что вот именно поэтому и учили разбирать и собирать автомат Калашникова с завязанными глазами. Вот, в школе, и делать это должны были даже девушки. И даже сейчас этим, именно этим процессом кое-кто ужасно гордится. Но именно вот эта вот разборка и сборка автомата с завязанными глазами, она вот, ну, она никак не влияет на результативность стрельбы. То есть от того, что человек будет это делать или не будет, оно никоим образом не повлияет. Она нужна была только для одной простой вещи, которая уже была в Советском Союзе отработана, чтобы при необходимости этот автомат собирали в плохо отапливаемом сарае женщины и дети за 300 граммов хлеба в день. Вот для чего, собственно, и был изобретен этот непонятный автомат. Именно поэтому этот автомат и стал лучшим. Это, собственно, замечательное его свойство вообще. Вот, на него постоянно все обращают внимание. Вот, стрелять нечищенным вообще. Но, к величайшему сожалению, на сегодняшний день повторить опыт с нечищенностью может вообще любой автомат современный. А далеко не один автомат Калашникова. Кроме того, есть предвзятое отношение к тому, что, мол, наш автомат, ну, наш я беру в кавычки, естественно, автомат лучше, потому что из него можно выпустить тьму боеприпасов. Это тоже замечательное свойство оружия. Но количеством выпущенных боеприпасов война не выигрывается. Мало того, если в бою кто-то из бойцов начнет производить подобные опыты, то моментально получит пинка от командира отделения. И сержант в этом случае будет совершенно прав. Потому что бой – это организованные действия, а не бесцельная трата боеприпасов. Побеждает не тот, кто выпустит 100 патронов одной очередью, а тот, кто поразит и произведет одним, и поразит противника одним единственным выстрелом, но который будет результативным. И в этом случае автомат Калашникова далеко не хороший автомат. Можно меня упрекнуть и сказать, что вот, мол, во Вьетнаме американцы бросали свои М-16 и брали советские АК. Да, может быть, это именно тогда и было, во времена Вьетнамской войны. Но, к величайшему сожалению, на сегодняшний день мы не в те времена находимся. Собственно, и М-16 уже давно модернизировано. Мало того, не является основным образцом стрелкового вооружения армии США, даже в модернизированном варианте. И кроме того, автомат Калашникова уступает по своим показателям, по многим показателям, таким образцам вооружения, как Special Combat Assault Rifle, например, фабрики «Националь» бельгийской, или, например, такой штурмовой винтовки австрийского производства, как АУК. Не менее распространенным, как и автомат Калашникова, образцом стрелкового оружия в мире, например, является образец фирмы бельгийской фабрика «Националь» под названием фусел Automatic Lager. Легкая автоматическая винтовка бельгийской фирмы. И между прочим, вот как и автомат Калашникова, она стоит на вооружении 55 стран. Как, собственно, и советский автомат. То есть, иными словами, получается, что бельгийское оружие, оно не только не уступает ни по одному показателю автомату Калашникова, но, к величайшему сожалению, по таким характеристикам, как рассеивание при стрельбе очередями на дистанции 200 метров, и эргономика его превосходит. Кроме всего остального, при первой же возможности заменить автомат Калашникова на менее лучшие образцы, страны, у которых появляется такая возможность, это быстро делают. Не верите мне? Очень хорошо. В качестве примера, братская Беларусь, спецподразделение «Алмаз» используют в своей деятельности, например, оружие германского производства, а конкретно один из образцов – это пистолет-пулемет МП-5 фирмы Heckler & Koch. Кстати, в нашей стране далеко не мало толковых людей, которые еще в конце 80-х годов прошлого века, далее в 90-х годах, говорили о том, что автомат Калашникова в том виде, в котором он есть, он совершенно не удовлетворяет тех, кто им пользуется. Еще более удивительно, картина складывается с так называемой сотой серией этого автомата, и, который называется почему-то автоматом Калашникова. Потому что вся сотая серия этого автомата, это есть заимствованные идеи Константинова, Кокшарова, Барышева и Постникова 1946-го, 73-го, 1978-го и 1986-х годов. Что совершенно полностью подтверждает, что не Калашников является автором своего автомата вообще. Калашникова просто назначили автором, потому что он устраивал партийное руководство. Опытный автомат Калашникова, например, 1946 года за номером 1 при неполной разборке полностью дублирует эту схему немецкого автомата 1943 года. И кроме того всего прочего, так называемый автомат Калашникова принят на вооружение в 1947 году. А вот, между прочим, патрон 7,62 с размером гильзы 39 мм, то есть тот патрон, который можно назвать промежуточным, был принят на вооружение только в 1949 году. И вот здесь возникает весьма очень интересный вопрос. А чем тогда стрелял автомат Калашникова в 1947 году? Можно мне вот в качестве вот этого всего упрекнуть и сказать, что там, ну ты что, типа, Родемый, 7,62 на 41 мм. Но это тоже все очень замечательно. Но этот патрон касается только 1946 года. А в 47 году уже упоминаний про него нет. И наш вопрос останется без ответа. Под какой патрон создавались первые автоматы Калашникова? А не под 7,92 на 33 мм ли, которые были захвачены весьма в немалом количестве в Германии. Кроме всего прочего, если СССР обходился своими силами, как нам уверяют нас по сей день, то для чего тогда было держать, точно так же упоминая везде, не имеющего технического образования вообще Хуга Шмайсера и аж до 1952 года? Если он не имеет технического образования, зачем вы его держите тогда? Ну и отправьте его обратно в Германию. Пусть он там себе живет и доживает свой век. Но Хуга Шмайсер оказался нормальным человеком. И за год до смерти, когда его спросили о том, что же он делал-то в СССР, Шмайсер совершенно ответил знаменитые слова: «Я консультировал советских конструкторов». Но есть еще и куда более серьезная проблема, связанная с автоматом Калашникова. Проблема эта заключается в том, что все, кто воевал с этим автоматом, предпочитали пользоваться одиночным огнем, а совсем не автоматическим. То есть, что значит одиночный огонь и что значит автоматический? Люди предпочитали пользоваться стрельбой по по одному патрону без стрельбы очередями. Очень многие люди вам ответят, почему. Потому что на войне, в бою, важна не сотня выпущенных боеприпасов, а более результативный выстрел. И желательно с гарантированным поражением. Но почему-то на самом деле именно характеристики того, что невозможности стрельбы очередями, закладывались в этот автомат изначально. Вам любой человек, имеющий техническое образование, это дело подтвердит. Потому что все дело находится в весе тех частей, которые уходят в откат при стрельбе из автомата Калашникова. А вес затвора у этого автомата не идет ни в какое сравнение с весом других затворов у другого оружия, которое тоже предназначено для автоматической стрельбы. Именно это обстоятельство и приводит к тому, что при стрельбе очередями, да еще из неустойчивых положений, и происходит рассеивание пуль. Неудовлетворительное, кстати. И на этот недостаток даже обратили первый раз еще внимание те люди, которые прошли так называемую Великую и Отечественную войну. Это рассеивание не удовлетворяло даже их, людей, которые они уж насколько были привыкшие к тому, что какое было рассеивание тогда у стрелкового оружия. Даже эти люди возмутились, сказали, нам этого не надо, и мы сделаем все, чтобы его не было на вооружении. И те настоящие ветераны были дружно против автомата Калашникова. А как надо там нужно называть тогда правильное техническое название этого оружия? Потому что это не автомат. Надо отказываться от этого выражения, потому что оно не имеет к автомату ни малейшего отношения. Правильное техническое название автомата Калашникова – это полуавтоматический карабин с возможностью ведения автоматического огня. Вот что, собственно, такое вот этот вот автомат. Понятно. А скажите, а вот автомат АЕК-971, на который ссылаются в фильме, стоит на вооружении российской армии? Автомат, о котором дали вот в фильме, в этом идет речь, и в ролике конкретно под названием АЕК-971. Кстати, это автомат калибром 5,45 мм. Есть еще АЕК-973 калибра 7,62. Это автомат Станислава Ивановича Кашкарова на основе автомата Константинова, который принимал участие в конкурсе на замену автомата Калашникова в 1973 году. Его часто так и называют автомат Кокшарова-Константинова или автомат со сбалансированной автоматикой. АЕК-971 и 973 не приняты на вооружение в россияне. Вообще их, они и название не имеют. Что такое вот АЕК-971? Это автомат экспериментальный Ковровского завода. Вот он как расшифровывается, этот индекс. То есть это экспериментальные образцы. Они не стоят на вооружении. И схема, по которой они представлялись, эти автоматы, это был 1973 год в рамках темы Абакан. Вот. Далее точно так же они принимали участие в опытных и конструкторских работах 1978 года и далее. 1986 года в том числе. И до сих пор они не стоят на вооружении. А скажите, а кто является автором этого автомата? Почему этот автомат не принят на вооружение? Автором конструкции со сбалансированной автоматикой является такой оружейник, достаточно знаменитый советский, русский человек, это Константинов. Его заслуга как первого конструктора этого автомата заключается в том, что он создавал автомат, внешне совершенно не отличающийся от автомата так называемого Калашникова. Даже схема неполной разборки у этих автоматов совершенно одинакова. Но сделано было именно Константиновым то, чего не понял Калашников, как оружейник. И как так называемый ветеран войны, потому что ветеран войны мы берем, используем в качестве кавычках. Вот, потому что это только подтверждает, что Калашников никогда вообще не воевал. Потому что На войне боец очень редко ведет стрельбу из устойчивых положений. Очень редко. А вот зато очень часто ему приходится стрелять из положений с колена, а еще чаще стоя, а еще чаще вообще на бегу. Константинов работал не с генералами, а с теми, кто непосредственно был связан с боем и автоматом Калашникова в частности. Он работал с живыми ветеранами прошлой войны и не только. В результате на выходе получилось то, что просили рядовые бойцы. Оружие, которое бы удовлетворяло кучности для поражения целей на дистанции до 200 метров. Но то, что просили рядовые бойцы, вот тем более воевавшие, не соответствовало требованиям, предъявляемым генералитетом. Советским генералам не нужна была вообще боеготовая армия. Они, генералы, прекрасно понимали, что в случае, когда армия начнет заниматься не ерундой, а тем, что нужно этой армии на войне, то в этом случае первыми, от кого откажутся в этой армии, будут именно генералы. Потому что балласт, он никогда, нигде, никому не нужен. Балласт – это лишнее. Но до тех пор, пока этот балласт имеет власть, прежде всего, то он и будет являться тем тормозом, который будет тормозить вообще все, что угодно. Прежде всего, то, что действительно нужно бойцу для того, чтобы воевать, и прежде всего воевать успешно. Автоматы АИК-971 и АИК-973 проходили экспериментальную обкатку боевыми действиями в 2000 году во время второй чеченской кампании. И отзывы у тех, кто использовал эти автоматы, были самые радушные. Никто не жаловался, никто не говорил на то, что это было плохое оружие. Было конкретно даже написано о том, чтобы это оружие не чистить, то есть максимально использовать тот ресурс, который был заложен в автоматах. И отзывы были самые прекрасные. Именно поэтому их и не принимают на вооружение. Потому что принятие на вооружение автоматов как Шкарова Константинова – это официальное признание химерой того факта, что автомат Калашникова есть УГ, то есть унылое гайно и тупиковая ветвь в развитии. Понятно. А Сергей, вот еще в фильме упоминается пулемет «Печенек». Что это за пулемет такой «Печенек» в русской стране? Ну, как и на многие другие вопросы, мы, к сожалению, моментально не найдем ответа на этот вопрос. Это неизвестно. Официально этот пулемет по номенклатуре ГРАУ называется 6П-41. А печенегом его назвали, потому что авторы, наверное, скорее всего, этого пулемета являются хазары. Ну вот поэтому наша версия наиболее будет целесообразна вот этой вот непонятной логики. 6П-41 не более чем модернизация пулемета Калашникова ПКМ. Но модернизация россиянская. Внешне при сравнении двух пулеметов разница заметна вообще невооруженным взглядом. Изменено место расположения сошек, и дополнительное экранирование ствола выполняет функцию рукоятки для переноски. Все. Все изменения на этом заканчиваются. Но дело все в том, что основная проблема вообще любого пулемета, тем более единого и тем более ручного, это нагрев ствола. С этой проблемой начинали бороться еще в конце 19 века, когда появился вообще первый ручной пулемет. И было предпринято грандиозное количество всевозможных изменений для того, чтобы этот ствол охлаждать. И водяной радиатор делали, и переходили на воздушное охлаждение. Но все эти разработки привели к тому, что в 1934 году Луисом Штанге было предложено собственно, считаться с этой проблемой, а не считать ее за какую-то там проблему вообще. При этом было сделано вообще очень просто. Ну, нагревается, и пусть себе нагревается. Что? Мы от этого никуда не денемся, это надо использовать как данное, что вот законы физики изменить мы, к величайшему сожалению, не в состоянии. Но для этого цели надо, значит, изменить немножко тактику. Вот и не более того. Если это дело подходит с осознанным пониманием того, что делается, то никаких проблем не возникает. Потому что взяли, просто-напросто сделали сменные стволы к пулемету. И все, проблема не стоила выеденного яйца, как сейчас говорят. И никакой она проблемы из себя и до этого не составляла. Ну, просто должно было пройти определенное время, чтобы появилось определенное понимание. Эта схема применения ручных пулеметов со сменными стволами, она не претерпела вообще на сегодняшний день изменений вот с конца, даже вообще с 1934 года. А, собственно, что было сделано конструкторами 6П-41? А эти деятели, как всегда, в россияне это уже традиция такая, они пошли своим собственным, естественно, тернистым путем. Но, скорее всего, дело не в конструкторах. Вот здесь можно даже сказать, что наверняка здесь и конструкторы, и заказчики. Вот те, кто заказывали эту музыку, они вот двигались именно вот этим путем. Они шли не по дороге, а вообще непонятно почему. Скорее всего, где-то под водой, в болоте и еще при ужасной укурке. Потому что если раньше то, что называлось ПКМ, вот, у него были сменные стволы, вот, и если были факты того, что бойцы действительно прикуривали на стрельбищах от пулемета, то не вызывало проблему с дальнейшей стрельбой, потому что просто брали ствол, заменяли, и на этом стрельба продолжалась. То модернизированный 6П-41 замены стволов в результате модернизации не имеет. Вот. Это очень удивительная такая модернизация, которая изначально была вроде бы как хорошо, а потом сделали еще лучше. Вот. Было хорошо, стволы менялись, а стало еще лучше, то есть ствол не меняется. Вот и в результате появилось этого пулемета появился недостаток. Теплоотдача нового пулемета заметна в темное время суток, даже невооруженным глазом, по яркости свечения ствола, который невозможно заменить. Кроме всего прочего, еще второй недостаток, который до сих пор на этом пулемете не устранен, называется факел, тот, который идет в результате стрельбы. Это самый настоящий факел дульного пламени вообще. По габаритам больше 3 метров. И вот в результате появился один из вариантов модернизации этого пулемета, который называется АИК-999 «Барсук». Вот. Ну, который, к величайшему сожалению, ничего, кроме смеха, вообще не вызывает. Сергей, а вот этот пулемет АИК-999 «Барсук», про который вы говорите, действительно необходим? Тут вообще вот ответ очень прост. Нормального пулемета для пехотинца, прежде всего, для пехоты, ни в СССР, ни тем более в россияне, до сих пор нет. Все, что создавалось, уступает даже такому раритету, как МГ-42. И даже не МГ-42, а даже МГ-34. А возможности установки ленты на любую сторону по желанию пулеметчика на сегодняшний день вообще уже никто не мечтает. Но вся проблема именно в том, что с конкретным пулеметчиком никто не разговаривает и никто не спрашивает того, что вот он хочет видеть. Потому что в замене стволов на самом деле нет ничего плохого. Это нормально. Это неизбежная плата за то, что существуют законы физики, которые, ну, их невозможно обмануть, их невозможно изменить. Можно только вот надуть кого-то. А то, который этого дела простых вещей не понимает. Вот хочет это кто-то там, какой-то конкретно взятый генерал, или он этого не хочет. Замена ствола не является недостатком оружия. А как раз наоборот. Кроме того, вот что такое, вот нам рассказывают про снижение шумности пулемета. Разве это что-то новое веяние вообще огнестрельного оружия? Но любой желающий может с этим разобраться и понять, что далеко вообще не новая тема. Совершенно. Она не впервые поднимается, и она уже давно воплощена в металл. И связана она прежде всего тем, что любая бесшумность или малошумность, она достигается только при скоростях полета пули либо дозвуковых, либо равных скорости звука. А для того, чтобы это сделать технически, вообще делается очень просто. Просто уменьшают вес порохового заряда в гильзе. Вот. И любой конструктор найдет сочетание веса порохового заряда и бесшумности. Это не составляет вообще тоже какой-то величайшей проблемы. Но для этого нужен конкретный заказ. Что мы хотим получить на выходе? Так, собственно, вообще всегда и делается. А вот превращать пулемет в инструмент для специфической работы, это есть вообще дурь, причем неслыханная. Потому что это слишком дорогое удовольствие, которого того совершенно не стоит. Это, например, уже везде поняли. Во всем мире. Только вот почему-то в россияне совершенно не хотят понимать. Но опять, даже если для этой специфической работы стволы должны быть съемными. Потому что хочет кто-то или этого не хочет, но все равно будет происходить нагрев ствола. Он будет продолжаться. Будет от этого пулемет бесшумным или от этого пулемет не будет бесшумным. Он все равно будет нагреваться. А в ситуации, когда заказчики из Министерства обороны не воевали вообще никогда, а стреляли из этого пулемета, вот из какого пулемета, да, они стреляли? Из ПКМа. Только на мероприятиях с закуской и выпивкой, то что может получиться в результате этого заказа на модернизацию? Вот как раз именно то, что и является пулеметом «Барсук». Это не вызывает удивления. Возвращаясь вот к цитате конструктора Грязева, вот давайте посмотрим на его слова о современности пулеметов через призму того, вот что мы имеем на сегодняшний день. Грязев нас уверяет, что для успешного ведения боя в дополнение к духу и физической подготовке обязательно должно быть в дополнение к этому современное эффективное вооружение. Хорошо, но что считать за современное и эффективное вооружение? Вот совершеннейшим образом простой пример. Вот просто рассмотрим в сравнении два пулемета. 7,92 единый пулемет прошлой войны германской армии. МГ-42 под названием. И единый пулемет россиянской армии под названием 6П-41. Внешне, конечно, 6П-41 современнее, чем МГ-42. Он даже легче. Потому что МГ-42 весит 11 кг 570 г, а пулемет 6П-41 8 кг 200 г. Практически на 4 килограмма легче. Но, собственно говоря, на этом все сравнения заканчиваются. Потому что даже в этом случае вес пулемета не является недостатком пулемета МГ-42. Потому что он намного устойчивее при стрельбе, чем пулемет 6П-41. А разве устойчивость не является характеристикой для сравнения? Является. Только это уже не просто характеристика пулемета, а характеристика его эргономики. Или насколько удобно вообще будет воевать с тем или иным пулеметом. А по всем остальным характеристикам 6П-41 начисто проигрывает пулемету, которого уже нет на вооружении более 60 лет. И прежде всего, вот опять мы возвращаемся к этой вот возможности, которая называется возможность замены ствола. На МГ-42 для этих целей не нужно иметь даже средств защиты руки, потому что ствол сам вываливается под собственным весом. А на 6П-41 такой возможности нет. Потому каждый пулеметчик изворачивается, чтобы не перегреть ствол самостоятельно. Характеристики рассеивания пулемета МГ-42 были такими низкими, что в танковом варианте весьма часто использовали оптический прицел для стрельбы. Тоже ведь совершенно по очень простой причине. Чтобы не тратить совершенно напрасно боеприпасы. А по скорострельности, например, пулемет МГ-42 не превзойден в россияне вообще. В качестве, мы повторяем, какой темы? В качестве пулемета для пехоты, прежде всего. Потому что скорострельность МГ-42 – 1500 выстрелов в минуту. При совершенно низких характеристиках рассеивания. А скорострельность 6П-41 – 650 выстрелов в минуту. При совершенно чудовищных характеристиках рассеивания. Прицельная дальность МГ-42 – каких-то жалких 1000 метров. А вот конструкторы, например, пулемета 6П-41 заявили о том, что прицельная дальность ихнего пулемета 1500 метров. И тут вот любой человек, который маломальски знаком с оружейной темой, он сразу скажет, с какого перепугу-то на 1500 метров-то он будет лупить. Это заявленная характеристика, которая не соответствует фактической. Реальная прицельная дальность любого советского и россиянских пулеметов едва доходит до 600 метров. Но на этой дальности поразить цель из россиянского пулемета будет очень тяжело. Даже в том случае, если мы поставим на него оптический прицел. Не просто потому, что таковы характеристики рассеивания, а потому что такое качество боеприпасов, которые выпускаются к этому оружию. И в сочетании всех этих факторов, которые называются и характеристики рассеивания, которые заложены в ствол, и характеристики рассеивания, которые получаются в результате некачественно произведенных боеприпасов, мы получаем в результате практически средства ПВО образца Второй мировой войны. И не более того. Потому любой пулеметчик, который сталкивается с возможностью выбора МГ-42 или 6П-41, он однозначно сделает выбор в сторону МГ-42. По очень простой причине. Потому что МГ-42 создавали не в противовес чему-то. Не потому, что у кого-то есть современное и эффективное, а для того, чтобы воевать и при этом побеждать. И Вернер Грюнер, модернизируя МГ-34, спрашивал мнение по этому поводу не генералов, а простых пулеметчиков, которые воевали с пулеметом МГ-34. И вот можно вот здесь вот этот ответ вот закончить словами того, что вот, между прочим, пулемет МГ-42 в модернизации под натовский патрон 7,62 на 51 мм до сих пор стоит на вооружении Германии и еще ряда стран. И в 21 веке от этого пулемета Второй мировой войны, по сути, не собираются отказываться. Вот вам и вся современность и эффективность. Сергей, спасибо. Но то, что россиянские пулеметы далеко не лучше, мы уже поняли. Они хотя бы на хорошие тянут. И вообще, с какими образцами пулеметов можно сравнить в настоящее время? Да, понял, понял. Любой желающий может этот процесс вот сравнения, в принципе, провести самостоятельно. Было бы только соответствующее желание. Одним предложением можно ответить вот только в отрицательной форме, вообще в качестве любого вообще россиянского оружия. Оно не только не является лучшим, но и хорошим вообще. Россиянские и советские пулеметы уступают по своим характеристикам, мы вот уже это вот уже сказали об этом, они пулеметам Второй мировой войны уступают. МГ-34 и МГ-42, то есть это были недостижимые характеристики для россиянского оружия. А что можно сказать о том, как обстоит дело сейчас? На сегодняшний день мы реально отстали. Отстали по уровню минимум, чем лет на 100. Если на сегодняшний день основная масса стран Европы, например, мы будем европейских производителей говорить, они находятся в 21 веке и производят то, что производят, равное сегодняшнему дню. В результате работы нашей кипучей деятельности у нашей химеры и прежде всего режима Путина, Хутина, Шаломова, там, Менделя и прочих деятелей, вот, мы пришли к тому, что практически мы находимся на уровне начала века 20-го. И уже качеством выпускаемой продукции, вот уже даже стоит вопрос об этом, какого оно качества, потому что раньше еще хоть более-менее, хоть как-то создавали-то, хоть стремились к тому, чтобы оно качественное было. ну, не всегда, конечно, не все партии, но в целом там еще военпреды как-то старались то, чтобы этот процесс был в нужном русле. А сейчас это только смех все это дело вызывает. А все сравнения можно производить, например, с той же бельгийской фирмой, которая называется «Фабрика Националь», вот, пулемет «Миними», например. Собственно говоря, который не представляет из себя вообще что-то такого сверхъестественного. Это этому пулемету, точно так же, как и пулемету Калашникова, не менее 50 лет. Но просто-напросто появление и второе рождение этого пулемета, оно просто доказывает, что любое оружие, оно требует постоянной модернизации и подведения его под те технологические процессы, под те возможности, под ту оптику, под ту эргономику, которая требуется в основании сегодняшнего дня. Именно вот так поступает хороший хозяин. Он поступает по-хозяйски. Потому что зачем отказываться от хорошей вещи, которая проверена? Ее просто модернизируют, что-то на ней внешне меняют. Потому что сам-то принцип, его не изменить. И он, тем более, этот принцип нравится, прежде всего, конкретному пулеметчику. И в результате модернизация и работы этой модернизации, этому пулеметчику не усложняется работа его, которую он ведет на поле боя, а ему, наоборот, максимально помогают. И тогда на выходе получаются вполне достойные образцы, не только «Фабрика Националь». Любой желающий может, собственно, посетив портал под названием «Современное стрелковое оружие», посмотреть, какие образцы, в каких странах, кто производит. Вот, собственно, вот как бы так все. А Сергей, в фильме вот еще рассказывается про некую снайперскую винтовку, которая стреляет патронами пулеметов ДШК и НСВ. Расскажите. В фильме вот это вот, который мы, вот и про который мы сейчас комментируем, под названием, который вот «Оружие России лучшее из лучшего», конструктор Амелин рассказывает весьма много интересных вещей про некую снайперскую винтовку, которая находится перед ним, которой он, во-первых, не дает названия, как она называется, но и, мало того, вещей, не имеющих отношения к оружию для меткой стрельбы вообще. Почему? Потому что если речь идет об оружии для снайпера, то нас совершенно не интересует вопрос мощности пули. Почему? Потому что это банальное забалтывание простых людей, которые в этом вопросе, ну, мягко говоря, не понимают. Или понимают, но подсознательно чувствуют, что на каком-то этапе их обманывают. А реально именно Амелин обманом и занимается. Потому что основная характеристика оружия для точной стрельбы, и он сам говорит об этом, что прямо перед ним находится инструмент, высокоточное оружие, то есть снайперское оружие. Вот, а это любое снайперское оружие, это не просто оружие, это совершенно даже не оружие. Это настоящий инструмент. Вот. И характеристикой основной, и о чем нужно говорить про это оружие, и всегда говорят, это показатель рассеивания. Во всем мире этой характеристикой является величина MOA. Minute of Angle. Или угловая минута по-русски. Например, когда вы говорите, что ваша винтовка укладывает пули в круг диаметром 1 дюйм на дистанции 100 ярдов, вот точно так же можно сказать, что кучность вашей винтовки составляет 1 моа, одну угловую минуту. Это будет более точной характеристикой, потому что автоматически означает, что винтовка дает группу попаданий в круг диаметром 2 дюйма на 200 ярдах, 4 дюйма на 400 и так далее. Но в очередной раз можно разочаровать фанатов высокоточной стрельбы россиянин. Потому что в россиянин нет критериев снайперской точности. Они были до 1968 года. Потому вот все, что называлось оружием снайпера, все производилось до 1968 года. Можно спросить, а что же произошло потом? Очень просто. А в 1968 году группа генеральных инспекторов решила переписать курс стрельб для стрелкового оружия и не придумала ничего лучше, чем критерием снайперской точности считать попадание в ростовую и грудные мишени. Все. Вот, собственно говоря, к чему и приплыли в оконцовке. И поскольку критериев нет, то поэтому и снизились характеристики того оружия, которое, собственно говоря, и заказывалось промышленностью для того, чтобы, то есть, мягко говоря, из инструмента начали делать непонятно что. Потому что попадание в ростовую и грудную мишень на дистанции 400 метров не является вот этой характеристикой, вот, собственно говоря, снайперского оружия. Потому кто бы и какие характеристики винтовки Драгунова не приводил и не рассказывал о том, что в каких условиях она, вот эта самая СВД, принималась на вооружение, ответом будет только одно. 400 метров не являются критерием снайперской точности для снайперской винтовки Мосина образца 1891 года, дробь 1930. То есть для советского же оружия периода Второй мировой войны. Почему-то тогда критерием снайперской точности было попадание пули между глаз на дистанции 800 метров. И почти все снайпера в ту войну пользовались и, собственно, винтовкой этой, о которой мы идем, говорим речь, 1891 года, дробь 1930. А также пользовались немецким трофеем, добытым в честном бою. И в данной дистанции не видели ничего противоестественного. А для СВД 800 метров это предельная дистанция стрельбы. Потому что в результате появления полуавтоматики, которая забирает на себя часть пороховых газов, пули на этой дистанции проходят второй раз звуковой барьер. И в дальнейшем ведет себя крайне неустойчиво. Да и не стреляют с СВД на такие дистанции, ну, на такие дальности не стреляют. Ибо с любого, кто подобное заявит, будет спрошено, каким патроном. И, собственно говоря, на этом рассказ закончится. Кроме того, для стрельбы на большие дистанции со снайперского оружия нужно вести учет весьма немалого количества характеристик. Атмосферного давления, температуры воздуха, его влажности, направления и скорости ветра. А для этого нужно учитывать прибор, нужно иметь, кроме всего прочего, под названием метеорологическая станция. Чем меньше она будет по габариту, тем лучше. Потому что снайпер это не просто меткий стрелок. Снайпер это стрелок, который ставит точку одним единственным выстрелом. И в этой работе очень важны габариты. Самая маленькая метеостанция, которая стоит на вооружении Российской армии, называется ДМК-1. Называется десантный метеорологический комплект, принятый на вооружение в 1975 году. Это прекрасный метеокомплект и ужасно современный. Его вес 42 килограмма, высота 3 метра. Но это еще полбеды. Наши люди, они бы и с этим справились. Собственно говоря, если бы это у них было. Потому конструктор, вот этот Амелин, быстренько от характеристик своей чудесной винтовки ОСВ-96, которая расшифровывается опытная снайперская винтовка 1996 года, перешел вообще непонятно к чему. Заявив, вот, что кроме всего прочего, вот, в нагрузку, скорее всего, вот, его оружие можно поражать что угодно. Даже легко бронированные цели. Для чего вот он это, собственно, говорит? Да очень просто, потому что таковы характеристики того боеприпаса, который он держит в руках. А говорит он о том, что этот боеприпас от пулемета ДШК и НСВ, калибр которого составляет 12,7 на 108 миллиметров. Это очень замечательный боеприпас. Я скажу даже больше. Лично я этот боеприпас люблю нежной солдатской любовью. Но дело все в том, что вот этот боеприпас никогда не создавался и не планировался к применению для сверхметкой стрельбы. Его для этой работы не делали вообще. То есть это валовый боеприпас, который создавался даже скорее больше, чтобы было рассеивание, а не для того, чтобы его не было. И характеристики рассеивания закладывались, кроме всего прочего, в боеприпасы. Не только в эти пулеметы, но прежде всего в боеприпасы. А характеристики эти чудовищные. Поэтому не в сверхметстрельбе этими боеприпасами речи не идет и не может идти вообще в принципе. Попасть в БТР, это уже будет результат на дистанции 2000 метров. И обратите внимание на поведение Амелина, когда он рукой показывает на свою винтовку и говорит, что она снайперское оружие. А для чего тогда глаза опускать-то? Если, ну, прав человек. Ну, смотри бодро и прямо. А конструктор стесняется своих слов. Значит, это не снайперское оружие. А вообще непонятно, что... А вот в фильме еще упоминается некая система для защиты танков «Арена». Это что такое? В фильме действительно рассказывается, вот после... Вот если мы дальше будем смотреть, нам рассказывается о некой системе активной защиты танков и легких бронированных объектов. Ну, например, может быть, БМП-3. Комплекс активной защиты «Арена», которая точно так же, как и все остальное, что очень многое рассказывается там в фильме, не принято на вооружение россиянской армии. Но зато ее успешно продали в Индию. Разрабатывалась эта система самостоятельным проектом на конструкторском бюро машиностроения в городе Коломна. Впервые представлена была на обозрение эта вот система в 1996 году. Утверждается, что это комплекс активной защиты. Поражает любой подлетающий боеприпас к танку, например, со скоростями, вот может подлетать от 70 до 700 метров в секунду. При этом эта защита будет практически в круговую 270 градусов. Дальность обнаружения подлетающих целей 50 метров. Но в заявленные характеристики «Арены» мы не будем верить. По одной простой причине. Потому что любому образцу вооружения или экипировки можно доверять только тогда, когда этот образец был испытан в бою, на войне. Вот. Все остальное, что заявляется лучше, но не воевало, не более чем просто слова. Все покупки «Арены Индии», после покупки, точнее, «Арены Индии», тоже не ясно, стала она там нужна или не стала она, есть она у них, нету ее. Но ответить однозначно про эту систему можно следующее. Лучший комплекс активной защиты танка – это его применение. В россияне до сих пор нет четкого, внятного, понятного предназначения танка вообще. Не просто ответа на вопрос, точнее, даже нет именно простого ответа на вопрос. Танк для пехоты или пехота для танка? Вот, ну и потому вот и получается все применения, что в 1945 году на улицах Берлина жгли советские танки, что в 1954 году в Венгрии то же самое было, потом в 1968 году в Праге это же повторилось. После этого в 80-х годах в Афганистане их жгли. Точно так же в населенных пунктах. И, между прочим, Афганистан закончился. В 92-м году танки советские жгли в Дубасарах. Тоже женщинами и детьми, вообще к армии, не имевшими никакого отношения. То же самое наблюдалось в 94-м и в 2000-х годах. Вот, как там сейчас говорят. В Чеченской республики. Но тоже по одной и очень простой причине. Ни в Советском Союзе, ни тем более в россиянии не делали выводов о том, для чего нужен танк и где его можно применять. Сергей, это еще в фильме говорится там о перспективах, что танки будут без экипажа. А вообще, насколько это нужно? Ну, на самом деле это не более чем какое-то непонятное умствование, потому что вот это вот умствование про комплексы защиты танков, вот это вот и про танки без экипажа, это ну не более чем просто вот такие слова, которые как бы они вот сделаны непонятно вообще для чего. То есть вот человек просто как бы заявляет, но при этом эти заявления, они под собой совершенно ничего не имеют. И причем эти заявления, они связаны с тем даже, что человек просто насмотрелся неких голливудских фильмов и более ничего. Танк без экипажа — это вообще просто замечательно вообще. Но вот то, что говорит, например, Александр Ноздрачев, генеральный директор Российского агентства по обычным вооружениям, вот, рассказывая о том, как будет объединены, как он собирается, планирует он объединять Digital Research и танк в россиянской импровизации, естественно. Но это только смех вызывает, больше ничего. Только на самом деле это бред укуренной мечты. Потому что просто слова и сказка. Так рассуждают дилетанты, которые никогда не были в бою, потому боятся и мечтают сделать что-то, вот, что будет ездить и само всех разить. И вся проблема в том, что эти люди не понимают, что такое танк и для чего он предназначен. Танк — это средство поддержки пехоты. Но пехота для танка, а танк для пехоты. Первые это доказали немцы. Но вот видно, что даже по прошествии 60 лет урок не пошел в пользу. Потому вот теперь мы наблюдаем дубль 2. Потому что вот, скорее всего, нам вот рассказывают про войну какую-то неких киборгов. Вот из какого-то известного фильма американского под названием «Терминатор» всех трех частей. Как я понял, что таким достаточно серьезным и весомым ценителем этого фильма является генеральный вот этот вот директор. Ну и тем более вывод, который можно сделать в результате этого просмотра, что консультанты, которые консультировали тех, кто его снимал, этот фильм, именно по тому вопросу, который вот касался сегодняшней нашей передачи, это именно той составляющей военной, которая ведет боевые действия на земле, что ни консультанты, ни авторы этого фильма, они не поняли вообще того, о чем они говорят, потому что воюют не характеристики. Воюет человек. И воюет, кроме всего прочего, не отдельно взятая боевая машина, самолет или автомат в дуэли, вот как нам рассказывает Грязев. Бой и война – это взаимодействие. Выигрывают и побеждают войну не отдельно взятый образец, там пулемета «Барсук» или танка Т-90. А только все вот это вот единое, целое в комплексе. И вот тут при этом рассмотрении этой техники фильма получается, что все, что вот нам рассказывают, это худшее, что можно только себе вообще представить. Потому что для ведения боя, вот этого взаимодействия, это оружие не предназначено для войны вообще. Потому что для этого самого вещи, которая называется взаимодействие, нет ничего. Нам просто идет забалтывание людей, рассказывая про современную вот какое-то вот вооружение. Но это очень хорошо. Но мы вот уже, например, одно современное и эффективное вооружение сегодня в передаче Вы рассказали, что оно, это современное и эффективное, уступает тому, что было 60 лет назад. А почему нам авторы фильма не рассказывают, например, про современную электронику, которая должна приниматься на вооружение в качестве средств связи? Но вот к величайшему сожалению, здесь будет очень простой ответ. Потому что для производства вот этой современной электроники нужны будут современные заводы по производству этой самой элементной базы. А в россияне уже все генералы смирились с тем, что средства связи для их армии, в кавычках, будут производиться на Чинариковской элементной базе. Потому что элементная база вся была уничтожена представителями Химеры, главным из которых является Вова Хутин, в нулевые годы, тем человеком, который летает со стерхами на перегонки. Кроме того, мы еще раз напоминаем, что советская армия, как, собственно, и россиянская, не создавались вообще для защиты от внешнего врага. Это армии только для карательных целей. Любой желающий может разобраться с этим вопросом самостоятельно. Нет никакой вообще, никакого военной тайны, нет никакого там еще чего-то. Мы открываем маршала Жуковкина и читаем его бессмертные воспоминания и размышления. И в особенности те главы, о которых гениальный вспоминает и размышляет по поводу получения своего первого боевого ордена. Боевой орден мы берем в кавычки. Потому что получил он его за подавление Антоновского, то есть крестьянского восстания 1921 года. Между прочим, если кто-то думает, что ситуация изменилась, и теперь современная и эффективная армия, в кавычках, предназначена для каких-то других целей, то глубочайшим образом заблуждается, потому что та же ситуация, приблизительно та же, была в Москве в октябре 1993 года. Например, карательными мероприятиями занимался подполковник Игнатов Николай Иванович, получивший за массовые расстрелы русских людей героя россияне. На сегодняшний день генерал-лейтенант Игнатов, начальник штаба ВДВ. И, между прочим, эти гадости делал не только один Игнатов. Вот, собственно, наша вся сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за передачу. Перейдем к вопросам. Вопрос чата. Какова боеготовность россиянской армии на данный момент? Сможет ли она противостоять врагу? Ну, вопрос, на вопрос мы отвечаем, что армия, которая на сегодняшний день не в состоянии защитить сама себя, она не защитит никого. Вот. Если в армии находятся люди в чинах, которые прекрасно знали, которые прекрасно понимали, что министр обороны, в кавычках, который назначен, этот человек не только не способен управлять этой армией, этот человек является, по сути, конченая мразь. Это в армии в этой все прекрасно знали. И ровным счетом ничего не сделали. То есть мы получаем гипотетически, получаем гипотезу, что чувство солидарности корпоративной эта организация не имеет вообще. То есть что было сделано с назначением господина Сердюкова? С назначением господина Сердюкова все, вообще, любой русский человек реально наблюдает картину, что конченые мрази, безвольные халуи, которые присутствуют в этой так называемой армии в кавычках, они будут выполнять вообще все, что угодно. У них нет ни моральных устоев никаких. У них нет понятия того, что называется честь. И пример элитнейшего из элитных героя россияне Красова в 2010 году это только подтверждает. А что вы думаете, это один единственный был пример? Далеко нет. И о какой степени боеготовности идет речь вообще? О какой боеготовности? Если недостатки по учению под названием «Кавказ-2012», я могу просто задаться целью и найти по интернету, по открытым источникам, это будет 40 листов, это практически малая книга будет, можно издавать ее. Только по одним недостаткам, которые есть того учения. Причем это все недостатки будут связаны вовсе не с тем, что там какой-то солдат плохой, или там какой-то Петруша Петрушин там недопетрушил чего-то. Отнюдь нет. Все упрется в очень простые вещи, которые никому не нужны совершенно. Но война любая идет на простых вещах. Она вся проходит на мелочах, а не на каких-то там глобальных там понятиях, принципах или там знаниях геополитики, тем более. Любая война – это прежде всего опыт. Опыт тех людей, которые воевали до этого. Если это вот используется, то никаких проблем нет. А если этот опыт никому не нужен, то получается то, что получается в россиянии. А в россиянии ничего не получается. Есть просто красивая организация. Ее даже организацией тяжело назвать. Это даже не банда. Потому что мы уже говорили, чем банда отличается от шайки. Банда отличается от шайки очень простыми вещами. Банда – это организация, которая имеет четкую систему организационную, это во-первых. А во-вторых, она имеет самое главное. Называется это единоначалие. Единоначалие – это то, что отличает любую армию и любую банду от шайки. От шайки, прежде всего, дегенератов. В россиянской армии нету и принципа единоначалия. Его там нету. Потому что господина Сердюкова за те безобразия, которые он набезобразничал с 2008 года, никто не наказывает. Он не несет за это ответственности. Ответственность несет каждый русский человек в результате того бездеятельности, той, которую мы, собственно, наблюдаем. Все. Виноваты все вообще. Ну и Сердюков. А Красов виноват, что он не дал ему в дыню, этому Сердюкову, и не закопал его там. В учебном центре, кстати, имени Маргелова. Виноват. Потому что он не десантник этот Красов. И не герой России. Он приспособленец и конченая мразь. Чем, собственно, все ВДВ сейчас и является. Что там, нас одни нормальные достойные люди? Нет, если бы это были достойные люди, они бы уже давно бы изменили эту ситуацию. И сказали, да вы что, мы тут не согласны с вашими политиками. А эти политики только в ладоши сидят, хлопают. И говорят, что да, хороший кефирчик нам идет. Вот, собственно, поэтому вот, мы можем вас разочаровать. Вопрос человека, который задает из чата. Нету армии и нету никакой боевой подготовки. Забудьте про эти понятия, как страшный сон. И отвечать за то, что, не дай бог, начнется война, будете вы, а не армия. Армия точно так же, как в 91-м, в 41-м разбежится, как тараканы на кухне, когда туда свет вечером заходят и включают. Вот и все. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Андрея Белого. Меня интересует вопрос, читали ли руководители НОМ по книгу Уильяма Пирса «Дневники Тернера». Автор этой книги повествует о том, как на североамериканском континенте создавалась и успешно функционировала организация белого сопротивления капуционной системе. Речь идет о террористическом подполье, сражающемся насмерть с самой сильной государственной машиной мира – США. Пройдя кровавый путь от создания отдельных ячеек сопротивления до сетевой структуры, действующей как единый организм по всей стране в условиях несравнимо тяжелейших, чем гнилой россияне, организация смогла переломить хребет еврейской госмашине США и совершила белую революцию. Книга была написана американским белым расистом, сознанием дела и простым языком. Мы читали Уильяма Пирса, но действовать теми приемами и способами, которыми описывает этот человек, не просто не собираемся, а не собираемся в принципе. По очень простым причинам. Первое. Мы не террористы. Второе. Это наша земля. потому что на ней жили наши предки. Третье. Американцы для нас не указ, и тем более их опыт нам не интересен. И последнее. Вопрос по свержению жидовского ига в нашей стране решается намного проще и намного быстрее, чем это описал какой-то некий Пирс, который является каким-то там нацистом или расистом, там белым, красным, черным. Пусть хоть каким он там будет. По одной простой причине. Точно так же. Потому что мы живем в реальном мире, а не в абстракции и фэнтези. Ну вот и все. Я еще от себя добавлю. Если он так все хорошо описал, то почему там ничего не изменилось? Во-во. Очень замечательно там все расписано. Второй вопрос от Андрея. Добрый вечер, Сергей. В октябре 93-го генерал МЧС из состояния незаконного вооруженного формирования передал Гайдару 1000 автоматов. Вопрос. Чем сейчас вооружено МЧС? И про генерала. Возможности у него теперь побольше. Может и атомную бомбу передать, если попросит. Здравствуйте, Андрей. Организацию, которую вы упоминаете, вооружена тем же самым, чем она и была вооружена 20 лет назад. Ну, с маленьким только небольшим видоизменением, конечно, о том, что теперь там очень много добавилось совершеннейшего россиянского автохлама, вот, которое совершенно некачественное. Это все там имеется, весьма немало. Может быть, даже мы не исключаем того варианта, что с деятельностью этого редкостной, мы так скажем, редкостной сволочушки, конченной мрази Сердюкова, там появилось, очень даже может быть, что-то иностранное. И появилось его весьма, скорее всего, немало. Вот. Потому что, если передавали эти деятели один раз, как вы говорите, 1000 автоматов, мы вам можем дополнить не только автоматов передавали, они это будут передавать, ну и всегда, когда это только потребуется. Вот. И кому угодно это будут передавать, которые будут считать своей возможностью пойти воевать за режим. Вот. Прежде всего, это касается тех, кто пойдут воевать за деньги. Потому что в октябре 93 года таких мразей, мы не постесняемся этого слова, нашлось весьма немало. Даже из числа так называемых всеми любимых афганцев. Клинцевич, например. Что, не мразь, что ли? Самая настоящая конченная мразь, которая пошла за деньги, прежде всего, воевать против людей. И воевать против русских людей, а не против там кого-то. Вот. Но по поводу ядерной бомбы. Теоретически, конечно, они ее передадут. Вот. Это можно в этом даже и не сомневаться, что именно в теории у них как раз там все передается. Но, к величайшему сожалению, вот здесь можно ошибкой не волноваться, потому что вся их теория, это теория только умствования по поводу геополитики. Все. Все наши генералы, любого, кого вы не возьмите, в вопросе применения оружия, в вопросе, тем более, ядреной этой всей бомбы, это они совершенно тупы. И единственное, что они смогут найти в качестве вот достойного применения этой ядреной бомбы, это вот как максимум только. Вот при величайшем вот таком вот будет умствующем процессе, это он будет куда-нибудь, она будет продана. Все. Потому можно совершенно не волноваться с бомбами и тем более ядреными. Вот, собственно, такой вот будет наш ответ. Следующий вопрос очень такой интересный от Василия Носова. На какие средства существует ваша организация? Готова ли организация добывать финансы на свое развитие и усиление любыми средствами, включая наркоторговлю, подделку денежных знаков и так далее? Если нет, то почему? Отвечаю на первую часть вопроса. Наша организация не политическая партия. И такого понятия, как финансовая деятельность, не имеет. Деятельность нашей организации – это деятельность ее людей, которые работают не за деньги, а за правду. Отвечаю на вторую часть вопроса. Почему мы против всего того, что вы написали? Для этих целей вы набираете в поисковике Иван Александрович Ильин. о сопротивлении злу силою, а вторая книга в двух томах. Сборник статей под названием «Наши задачи». Распечатывайте все это дело на принтере и читайте. И читайте внимательно. Именно там вы и прочтете. Почему мы не собираемся заниматься всеми теми гадостями, которые вы написали. Вот там за нас это отлично высказался Иван Александрович Ильин. Вот такой наш ответ. Я еще скажу, что нам помогают люди, которые работают, которые понимают всю серьезность ситуации и значимость нашей работы. Вот эти люди нам помогают, а вот такие вопросы очень странные. Они говорят о том, что человек не понимает того, что сейчас происходит. Следующий вопрос от Геннадия. Здравствуйте, Сергей. Непонятно, по какому принципу сейчас вообще берут в армию. Как ни посмотришь, одно сплошное быдло. Алкаши, циркачи, приколисты, наркоманы, садомиты и другой сброд, мало имеющий отношение к армии. И они там себя очень хорошо чувствуют. Объясните, как эти несовместимые вещи уживаются вместе? Армия и весь этот балаган. Как такое возможно? Здравствуйте, Геннадий. Потому что вы смотрите на... Вот вы задаете вопрос с точки зрения, прежде всего, нормального человека. Потому что вы неравнодушны. Вы смотрите на вот эту структуру, которая называется армией в кавычках, через призму нормальности. И вам, у вас в голове не укладывается, что там не может быть того, что вы думаете просто. Потому что такого не может быть просто в принципе. И вы совершенно правы в этом. Потому что эта структура, она ненормальная. Вот самый простой пример, который мы уже сегодня приводили. Вот мы приводили уже его. Вот я еще раз и на нем акцентирую внимание. Ну разве с 2008 года никто в этой так называемой армии не знал о том, что их министр обороны это откровенный вор? Знали все. Но при этом ни один генерал и только один единственный полковник сказал о том, что этот человек конченая и последняя мразь под названием Сердюков. А сказал полковник Квачков Владимир Васильевич. Вот потому что та структура, о которой вы ведете речь, она не имеет к армии никакого отношения вообще. Она даже не армия вообще, Геннадий. Армией может называться банда, обыкновенная криминальная организация, банда. Она может быть армией. По очень простой причине, Геннадий. Потому что в банде есть понятие единоначалия. И есть понятие ответственности. Поэтому любая банда, она прежде всего, она выше той организации, которая называет себя армией. Вот и все. Поэтому при выборе ситуации такой, когда куда мне пойти, в банду или в армию, любой нормальный человек выберет банду и будет прав. Потому что ему как можно идти в организацию, которая она не несет ответственности за то, что она делает вообще? Какая это организация вообще? Это шайка конченых мразей. Вот как ее можно назвать? Все, не более того. Есть садомит, откровенно безобразничающий. С 2008 года, который это дело делает. И что теперь? И ничего. Он побезобразничал, все развалил. На пару еще с одним героем россияней. Макаровым. Генералем. Величайшим из всех величайших. И генеральнейшим из всех генеральных. Которые вообще когда-либо существовали на планете. Мир, град, земля. Ну и что в результате они получат? Ничего. Живут и процветают. Не более того. И попробовал бы кто-нибудь из этих негодяев побезобразничать так же в любой банде. Да я вас уверяю, что в банде если бы, не дай бог, какой-то пришедший человек, да тем более еще на человека уважаемого, начал бы разговаривать бы матом, то, извините меня, никакими бы там демонстрациями и митингами дело бы и не обошлось. Оно бы не обошлось бы вообще. И грязь бы никто бы не выносил из избы. И совершенно правильно сделали. Потому что этому бы человеку просто-напросто бы голову отрезали. И сделали бы совершенно это правильно. А потому что это понятие справедливо. Это упирается в справедливость. А если армия, она не понимает того, что она делает, как ее можно назвать армией вообще? Это не армия, это шайка. Или это такая вот шаечная организация. Только для одной простой вещи существует. Это конвейер для того, чтобы из нормального русского человека, который в нее заходит на выходе получать ненормального и желательного, который не понимает своей собственной национальности человека вообще. Вам нужен пример? Элементарно просто. 2 августа каждого года. Наблюдайте. Или вам мало этого 2 августа? Ну, наблюдайте другие праздники. 28, например, мая каждого года. То же самое творится. Между прочим, все, что мы называем, это войска, в кавычках, которые имеют претензию на элитарность. Вот и все, Геннадий. Так что вы отбрасывайте свои такие какие-то непонятные иллюзии о том, что там армия, что в ней происходит. Там ничего не происходит совершенно. Тех людей, которые были в ней нормальные, этих людей убрали. Их заменили ненормальными. Их заменили именно теми, кого вы перечисляете. Быдло, алкаши, циркачи, приколисты, наркоманы и садомиты. Все совершенно правильно вы охарактеризовали. Тех, кого эта армия наполняет. Кто ей командует. Все, больше никто другой. Там никого нет. Вот такой вот наш будет ответ, Геннадий. Спасибо, Сергей, за ответ. Последний на сегодня вопрос от Олега Саяпина. Мы видим и слышим десятки радио и телеканалов, ведущих массированную промывку мозгов народом России. Мы наблюдаем хорошо скоординированную умелую систему вранья. Правды в российских СМИ просто нет. Возможно, я не прав, так как слушаю только радио, телевизором не пользуюсь принципиально. Для примера, сначала суда над Клочковым. Я не слышал ни одного сообщения по радио касательно процесса. Даже так называемое оппозиционное народное радио молчит как рыба. И только ежедневная сводка новостей и штурм радио позволяет понять всю картину происходящего в России. Вопрос. Возможно ли применение каких-либо технических средств для подавления воли населения и искажения реальной оценки происходящего? Здравствуйте, Олег. Для вот того, чтобы вот у вас было понимание того, что вы спрашиваете, вот именно для подавления воли в локальном объеме, приборы и технические средства у Химеры есть. Их испытания они проводят регулярно, но, к величайшему вот, сожалению для этой Химеры, все это идет, и все это не имеет никакого под собой результата. Вот можно задать вопрос, почему? Очень просто. Вы прекрасно знаете, Олег, ответ на этот вопрос. Потому что все, что русскому хорошо, немцу смерть. Потому что у нас генетика иная, Олег. И дух русский, он не такой, как на Западе, и не такой, как на Востоке. Потому нас не понимают нигде. Потому, Олег, не нагоняйте на себя жути. Свою волю может подавить только вы. Вот, можете подавить только вы, а... Никто иной за вас этого дела не сделает. Вы являетесь хозяином своей воли. Если вы считаете себя достойным человеком, а никто иной. Вот такой вот будет наш ответ, Олег. Сергей, тогда будем заканчивать нашу передачу. Перед завершением я хочу напомнить нашим слушателям, что мы работаем благодаря вашей поддержке.